Такой упрощенный взгляд на жертву Христа породил много печальных последствий. Это послужило причиной тому, что в сознании христиан мало-помалу зародилась и окрепла уверенность в своей избранности, в превосходстве христианства над всеми другими верованиями, что в свою очередь породило непримиримую нетерпимость ко всем иначе верующим и вызвало к жизни сектантство с его стремлением к обособлению и непременному желанию быть избранными из избранных. Современный ортодоксальный христианин, так же как в средние века, не допускает даже мысли, что может спастись человек, не знающий о Христе и живущий не по христианскому, а по другому учению. Истинное объяснение жертвы Христа находим все в том же кладезе восточной мудрости. Данные из высокого источника криптограммы Востока содержат легенду о Люцифере, помещенную в первой части настоящего труда, проливающую свет на этот затемненный вопрос. Из этой легенды мы видим, что восстание Люцифера дало миру Христа. Христос явился на землю, чтобы парализовать зло, причиненное нашей планете и ее обитателям, князем мира сего Люцифером, превратившимся из Люцифера-носителя света в сатану-князя тьмы. Апостол Иоанн в своем первом послании, глава 3, стих 8, говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вершителем судеб человечества было видно, что князь мира сего направляет планету и ее обитателей к гибели. Необходимо было противопоставить неправильному решению и темной воле правильное решение и светлую волю. Необходимо было вывести планету из того обособленного состояния, в которое ее ввел Люцифер, и вернуть ее в общее русло всей жизни в космосе. Борьба, которая происходила на этом поприще между силами света и силами тьмы, требовала великой жертвы, ибо только в добровольной жертве заключается та великая оккультная сила, которая могла не только противостоять, но и разрушить причиняемое земле бедствие. Эта жертва была решена в высших сферах и предсказана человечеству тысячелетия тому назад, и когда наступил срок, то, как нам известно, эту жертву взял на себя Христос. Крестная жертва Христа имела великое значение не только для земного человечества, но и для обитателей других планов и миров. Этой жертвой был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству, и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании. Этой жертвой была явлена возможность всем обитателям планеты избегнуть гибели, уготованной нам князем мира сего, дана возможность спастись и достигнуть Царствия Божия. Христос самоотверженным подвигом своим еще раз указал путь и доступ в Царствие Божие всем, но войти туда мы сможем лишь благодаря собственным усилиям и своим заслугам, но ни в коем случае не благодаря заслугам Христа. В мироздании нет такого порядка, чтобы свои ступени эволюции можно было проходить на плечах другого. Высшие силы дают нам возможности, при нашем устремлении помогают нам. Но входить мы должны своими ногами и достигать всего своими руками, иначе говоря, своими усилиями. Таким образом, мы видим, что жертва Христа имеет великое мировое значение, что Христос является спасителем всего мира, а не только своих последователей-христиан, ибо всем явлена возможность спасения. Лишь в узком представлении последователей Христа жертва его истолкована в свою пользу, как выгодная привилегия, дающая облегченный вход в Царствие Божие. Но князь мира сего еще силен. Удар, нанесенный Христом, хотя поколебал его твердыню, но не опрокинул. Великие силы света все время ведут с ним упорную борьбу. И в переживаемое нами время эта борьба, которая в христианской Библии названа Армагеддоном, достигла в тонком мире небывалого напряжения и размеров, отражаясь в нашем физическом мире всем тем расстройством нашей жизни, которое мы переживаем. В Откровении святого Иоанна, глава 12, стих 12, говорится: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Именно сроки подошли, и ему немного остается времени. Великий воитель Михаил, как говорится дальше в Откровении, победит дракона, змея древнего.